грузинские художники. Голоса, запечатленные на холсте. Грузия — страна, где каждая улица звучит старинной мелодией. Каждый камень хранит память веков, а каждый закат над Кавказскими горами словно написан невидимой кистью. Здесь искусство — не просто украшение жизни, а ее неотъемлемая часть. В изогнутых линиях балконов Тбилиси, в узорах старинных ковров и в сиянии виноградных лоз отражается душа народа. Теплая, страстная и вольная. Но больше всего этот дух проявляется в творчестве местных художников. Тех, кто может поймать на своих полотнах дыхание времени, передать музыку цвета и пластику света. Их работа — это не просто картины. Это диалог с вечностью. Ника Пиросмани в своих наивных, но пронзительных образах оставил историю простых людей Грузии, полную любви и тоски. Ладо Гудиашвили открыл миру загадочные видения своей родины, где фантазия переплетается с реальностью. Давид Какабадзе показал красоту грузинских пейзажей, пропуская их через призму модернизма. А Елена Ахвледиани увековечила Тбилиси таким, каким он был в начале века, с его старинными улочками и домами, дышащими историей. Эти художники — словно мост между прошлым и будущим. Их работы вдохновляют, учат видеть красоту в простом и вечное в мимолетном. В этой главе мы пройдем по их творческому пути и прикоснемся к тому, как они открыли миру свою Грузию. Страну света, цвета и бесконечной любви к жизни. Традиции и иконопись Грузии. Священное искусство в храмах. В истории Грузии особое место занимает иконопись. Искусство, в котором каждый мазок кисти несет в себе молитву. Фрески и иконы, украшающие местные храмы и монастыри, это не просто произведение искусства, а символы веры и духовного наследия народа. Их образы наполнены внутренним светом, напоминающим о вечной связи человека с Богом. Среди выдающихся мастеров грузинской иконописи можно выделить художников, оставивших значительный след в истории страны. Фрески монастырей Гелати и Мацамета поражают выразительностью образов и гармонией цветов. Их авторы сумели передать не только внешний облик святых, но и их духовное величие. Особую роль в 20 веке сыграл Михаил Магалашвили, иконописец, возродивший традиции грузинской живописи в советский период. Его работы отличаются глубиной образов и верностью канонам, сохраняя при этом индивидуальный стиль. Сегодня традиции православной живописи продолжают современные мастера, чьи работы украшают новые храмы и монастыри страны. Их творчество подтверждает, что иконопись остается живым искусством, способным говорить с людьми языком веры. Фрески в грузинских храмах. Фрески в грузинских храмах — это часть духовного пространства. Они помогают верующим сосредоточиться на молитве и почувствовать присутствие святых. В каждой линии и каждом цвете ощущается мастерство и вдохновение художников, которые стремились передать красоту Божьего мира. Особенность грузинских фресок заключается в строгих линиях, глубоких цветах и выразительных лицах святых. Их образы полны внутренней силы и спокойствия. Свет, проникающий сквозь окна храмов, оживляет фрески, делая их частью общего пространства, где прошлое и настоящее сливаются воедино. Среди самых известных росписей можно выделить сцены из жизни Христа и святых в монастыре Гелати, изображения архангелов и апостолов в соборе Светисхавели и уникальные фрески монастыря Давид-Гареджи, созданные на скалах. Каждая из этих росписей — это история веры, запечатленная в красках. Грузинская иконопись и фрески — это часть культурного наследия и отражение духовной жизни страны. В них заключен опыт поколений, прошедших через века испытаний и сохранивших верность своей вере. Каждый образ несет в себе частицу молитвы, которая продолжает звучать в сердцах людей, приходящих в храмы Грузии. И сегодня, глядя на эти священные изображения, мы можем прикоснуться к вечности и почувствовать тепло веры, которое преодолело время и осталось с нами. Ника Пиросмани, художник, ставший легендой. Имя Ника Пиросмани занимает особое место в грузинской культуре и мировой живописи. Его творчество стало отражением души грузинского народа и символом народного искусства. Простой самоучка, он сумел воплотить в своих работах красоту повседневной жизни, характеры людей и пейзажи родной страны. Пиросмани часто писал картины на простой черной клеенке, используя ограниченную палитру красок, но создавая при этом удивительно живые образы. Его работы проникнуты теплом и искренностью, а композиции отличаются простотой и выразительностью. В его творчестве переплетаются фольклор, быт и традиции грузинского народа, что делает каждое произведение особенным. Уникальный стиль Пиросмани, называемым наивным или примитивным, на самом деле скрывает глубокую эмоциональность и философское восприятие мира. Простой, но эмоционально глубокий, он придавал характер и внутренний мир своих героев без лишних деталей. Работы Пиросмани ценят не только за художественную выразительность, но и за способность передать дух своего времени, искренность чувств и красоту обыденности. Сегодня наследие Пиросмани признано во всем мире, а его имя стало символом самобытности и неподдельной искренности в искусстве. Детство и юность художника. Ника Пиросмани родился в 1862 году в крестьянской семье в кахетинском селе Мирзаани. Его детство прошло среди виноградников и холмов Кахетии, края с древними традициями и богатой культурой. С юных лет мальчик проявлял любовь к рисованию. Он мог часами наблюдать за природой и людьми, пытаясь запечатлеть их в своей памяти. В 1871 году умерла мать Пиросмани. Опеку над 9-летним Ника берет его старшая сестра, и они вместе перебираются в Тифлис, город, который сыграл ключевую роль в его становлении. Шумные улочки и пестрая смесь культур вдохновляли юного Пиросмани. Здесь он впервые увидел работы грузинских и европейских мастеров, которые пробудили в нем желание рисовать. Работая учеником на железной дороге и подмастерьем у ремесленников, он тратил свободное время на изучение искусства. Ника не получил академического образования. Он был самоучкой, осваивая технику живописи на доступных материалах. В те годы он рисовал на стекле, картоне и даже жестяных листах. Его первые картины были просты, но уже тогда в них чувствовалась особая душевность и искренность, которые позднее стали визитной карточкой его творчества. Жизнь в Тифлисе была полна трудностей. Ника часто менял жилье и подрабатывал, где придется, чтобы заработать на краски и кисти. Однако его страсть к искусству помогала преодолевать все испытания. Постепенно он начал рисовать вывески для трактиров и лавок. Именно тогда сформировался его уникальный стиль, в котором сочетались простота народных образов и глубокая эмоциональность. Так начался путь человека, чьи работы впоследствии покорили сердца людей по всему миру, превратив его имя в символ грузинского искусства. Основные темы картин Пиросмани. Образы простых людей, крестьян, ремесленников и пастухов художник изображал с особой теплотой и достоинством. Животные как символы. Белые олени, львы и лошади символизировали единство человека с природой. Сцены жизни и праздники. Грузинские застолья, танцы и деревенские праздники наполнены радостью и национальным колоритом. Легенда о Маргарите. История любви Пиросмани к актрисе Маргарите де Севр стала легендой. Продав все, что имел, художник купил море алых роз и высыпал их под окнами Маргариты. Однако их пути разошлись. Этот образ отразился в творчестве Пиросмани и вдохновил поэтов и музыкантов, став символом бескорыстной любви. Признание и наследие. При жизни Пиросмани не знал славы. Его картины украшали трактиры и лавки Тифлиса, оставаясь незамеченными. Его работы получили известность только в 1912 году, когда их открыли братья Зданевичи. Они собирали картины художника и рассказывали о его творчестве. Один из братьев, Илья, привез в Париж и показал каталог Пиросмани самому Пикассо. Сегодня полотна Пиросмани хранятся в музеях Тбилиси, Лувра и в Третьяковской галерее, а его имя стало частью культурного наследия страны. Творчество Ника Пиросмани — это искренность и любовь к жизни, выраженные в простых, но эмоциональных образах. Он оставил наследие, которое стало символом грузинского духа и примером того, что подлинное искусство способно преодолеть время и границы. Гений грузинского символизма. Ладо Гудиашвили. Ладо Гудиашвили — один из самых ярких представителей грузинского искусства XX века, чьи фантастические образы и символичные сюжеты стали культурным наследием родной страны. Его творчество сочетает древние традиции Грузии и современные художественные течения, создавая уникальный синтез прошлого и настоящего. Работы мастера, вдохновленные фольклором, иконописью и театральным искусством, заняли особое место в истории мировой живописи. Ранние годы и становление мастера. Ладо Гудиашвили родился в 1896 году в Тифлисе, в городе с многовековой историей и уникальной атмосферой, оставившей неизгладимый след в его душе. С детства он проявлял интерес к творчеству и в 1910 году поступил в Тифлисское училище изящных искусств. Здесь, под руководством известных грузинских мастеров, Гудиашвили начал осваивать основы живописи и рисунка, впитывая дух национального искусства и вдохновляясь древними фресками храмов. Первые работы молодого художника привлекли внимание художественной общественности Тбилиси своим оригинальным стилем и глубоким проникновением в культурные традиции родной страны. Окончив училище, Гудиашвили начал творческий путь, который привел его к признанию и славе не только в Грузии, но и за ее пределами. Парижский период. Встреча с авангардом Европы. В 1919 году Ладо Гудиашвили отправился в Париж, где провел 7 лет, изменивших его творческую судьбу. В этот период он познакомился с произведениями Пабло Пикассо, Анри Матисса и Амадео Модильяни, впитав новаторские идеи модернизма, кубизма и сюрреализма. Однако влияние европейского искусства не затмило его связь с грузинскими корнями. В Париже Гудиашвили создал неповторимый стиль, в котором реальность переплеталась с фантазией, а формы приобретали выразительность и смелость. Его полотна, сочетавшие традиционные образы Грузии и новаторские приемы западного искусства, привлекали внимание критиков и коллекционеров. Выставки художника проходили в престижных галереях французской столицы, но в душе он всегда оставался верен своей родине. Возвращение в Грузию послужило новым этапом в творчестве мастера, чьи произведения стали символом национальной идентичности и вдохновением для последующих поколений художников. Ладо Гудиашвили — художник фантастических образов и национальных мотивов. Творчество Ладо Гудиашвили — это удивительный синтез реализма и мистики, аллегорий и символов. Его картины наполнены загадочными существами, древними мифами и образами грузинской культуры, приглашая зрителя в таинственный мир, где реальность переплетается с воображением. Особенностью стиля художника стало сочетание плавных линий и динамичных форм. Его герои — античные персонажи, ангелы и демоны, пастухи и прекрасные женщины — словно оживают на полотнах, передавая ритм и грацию своих движений. В каждой детали угадываются мотивы грузинских легенд, переплетенные с эстетикой европейского модерна. Примером этого является картина «Танец в ущелье», где силуэты танцующих парят в воздухе, а каждый штрих передает эмоции и мистическую атмосферу. Грузия всегда оставалась сердцем творчества Гудиашвили. Его полотна — это эмоциональные портреты души грузинского народа, воплощенные в образах природы и быта. Символизм становится главным языком его искусства. Каждая деталь, взгляд персонажа, причудливый узор или теплые оттенки красного, золотого и зеленого несет глубокий смысл, отражая богатство грузинской культуры. Художник мастерски сочетал реализм с элементами фантазии, показывая, как старинные легенды продолжают жить в повседневной жизни. Его образы, вдохновленные народными сказаниями, напоминают о тесной связи грузинского народа с природой и духовным наследием. Влияние Гудиашвили вышло далеко за пределы его времени. Его работы до сих пор оказывают влияние на художников, скульпторов и дизайнеров, продолжающих искать баланс между традициями и новаторством. Его стиль находит свое отражение и в театральном искусстве, от сценографии до костюмов. Наследие Ладо Гудиашвили бережно хранится в Национальной галерее Грузии и Тбилисском музее искусств. Его полотна стали неотъемлемой частью культурного наследия страны, а мифы и легенды, воплощенные в красках, продолжают вдохновлять новые поколения. Элены Ахвледиани. Пейзажи старого Тбилиси. В каждой стране есть художники, чье творчество становится воплощением ее духа. Для Грузии таким мастером была Элена Ахвледиани. Художница, которая с помощью кисти запечатлела образы старого Тбилиси и величия грузинской природы. Ее картины — это истории, рассказанные цветом и светом. Ахвледиани удалось остановить мгновение и сохранить его для будущих поколений, позволяя нам ощутить дыхание города и шорох ветра в горах. Биография и творческий путь. Элена Ахвледиани родилась в Тифлисе в 1901 году. С детства ее окружала атмосфера древнего города, где история переплелась с повседневной жизнью. Архитектура старых кварталов, звуки грузинской речи и запахи свежего хлеба на утренних улицах — все это сформировало ее художественное восприятие мира. Свой путь в искусстве она начала в Тбилисской академии художеств, где получила классическое образование. Однако становление ее стиля произошло в Париже, центре мирового искусства того времени. Ахвледиани училась в студиях, где царили дух свободы и эксперимента. Она восхищалась работами французских импрессионистов, перенимая их умение передавать атмосферу и эмоции через игру света и цвета. Но несмотря на очарование Парижа, сердце ее всегда тянулось домой. Вернувшись в Тбилиси, Ахвледиани нашла свой голос в искусстве. Ее полотна стали гимном родному городу и его жителям. Художница верила, что ее задача — сохранить образы Тбилиси и грузинской природы, чтобы они не исчезли в потоке времени. Ахвледиани прожила долгую и насыщенную жизнь. Ее картины выставлялись не только в Грузии, но и за рубежом, завоевывая сердца зрителей своей искренностью и красотой. Сегодня ее наследие хранится в музеях и частных коллекциях, а дом-музей в Тбилиси остается местом, где можно прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу ее творчества. Особенности творчества и наследия. Стиль Елены Ахледиани отличается лаконичностью и выразительностью. Ее мастерство заключается в умении передать суть пейзажа несколькими точными мазками, сохраняя при этом эмоциональное восприятие образа. Ее работы не перегружены деталями, но в каждой линии чувствуется любовь к родной земле. Особое внимание художница уделяла игре света и тени. Утренние лучи солнца, ложащиеся на крыше старого Тбилиси, и вечерние сумерки, окутывающие город мягким полумраком, придают ее работам особое очарование. Для Ахледиани Тбилиси был не просто городом. Это был ее дом, ее вдохновение. Каждый камень мостовой, каждая кованая калитка и каждая тень от виноградной лозы хранили в себе истории, которые она приносила на холст. В ее картинах старый Тбилиси предстает теплым и немного задумчивым, со своими узкими улочками, балконами, обвитыми лозой, и домами, каждый из которых кажется хранителем чьей-то судьбы. Не менее важную роль в ее творчестве играла природа. Грузинские горы поднимались ввысь, словно стремясь прикоснуться к небу, а долины простирались до горизонта, приглашая взгляд следовать за их изгибами. Художница любила изображать горы, вечных стражей Грузии, и деревья, символы жизни и устойчивости. Ее кисть передавала движение ветра в листве и игру солнечных бликов на траве. Наследие Ахледиани живет не только в ее картинах, но и в сердцах тех, кто однажды увидел изображенные ею Тбилиси или горы. Ее искусство напоминает о том, что в мире есть красота, которую можно сохранить. Достаточно взглянуть на нее глазами художника. Елена Ахледиани навсегда вписала свое имя в историю грузинского искусства. Ее картины стали воплощением любви к родной земле и уважения к ее традициям. Благодаря таланту Ахледиани мы можем увидеть Грузию такой, какой она была и остается в сердцах людей. Теплой, мудрой и наполненной жизнью. Елена напомнила нам о том, что красота повсюду, нужно лишь уметь ее увидеть. И ее искусство помогает нам сделать это. Современное искусство Грузии. Зураб Церетели и другие выдающиеся художники. Современное грузинское искусство — это диалог между традицией и новаторством, между наследием прошлого и поисками новых форм самовыражения. В этом контексте имя Зураба Церетели занимает особое место. Его монументальные скульптуры и архитектурные проекты стали неотъемлемой частью городских ландшафтов многих стран. А творчество вдохновляет и вызывает дискуссии во всем мире. Зураб Церетели — мастер монументального искусства. Зураб Церетели родился в Тбилиси и с юных лет проявлял интерес к искусству. Окончив Тбилисскую академию художеств, он начал свой творческий путь, который привел его к международному признанию. Его работа отличается масштабностью, символизмом и эмоциональной выразительностью. Среди самых известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке и скульптура «Монумент свободы» в Тбилиси. Примечание. Известный также как «Статуя Святого Георгия». Эти произведения стали символами своего времени и вызвали широкий резонанс в культурном обществе. Стиль Церетели отличается синтезом классических и современных форм. Он умело использует бронзу, мрамор и другие материалы, создавая образы, которые одновременно впечатляют своим масштабом и передают глубину человеческих чувств. Современное грузинское искусство не ограничивается одним именем. Сегодня в стране работает множество талантливых художников, чьи работы выставляются в галереях по всему миру. Среди них можно выделить следующих мастеров. Тамара Квиситадзе, художница и скульптор, чья знаменитая кинетическая скульптура «Любовь» в Батуми стала символом города. Движущиеся фигуры мужчины и женщины символизируют встречу и расставание, привлекая внимание туристов и ценителей искусства. Реза Габриадзе известен не только как режиссер и драматург, но и как художник. Его куклы и декорации для театра марионеток Тбилиси — настоящие произведения искусства, сочетающие традиции и авторский почерк. Гия Бугадзе — живописец, чьи работы отличаются эмоциональностью и философской глубиной. Его полотна исследуют темы истории, культуры и человеческого бытия. Современное искусство Грузии продолжает традиции прошлого, открывая новые горизонты для самовыражения. От монументальных скульптур Зураба Церетели до экспериментальных работ молодых художников. Каждая работа отражает богатство культуры и творческий дух страны. Это искусство, которое вдохновляет, вызывает эмоции и сохраняет связь между поколениями.